Мудрость в обхождении. Послание Якова, 5 глава, с 1 по 6 стих. Обходительным человеком называют личность, обладающую вежливостью и приветливостью. К сожалению, в этом мире таковое явление не в моде. И как бы хотелось, чтобы слово «обходительный» не было в этом мире чуждым и ничего не значащим. Нарушение обходительности заметно везде. И в послании апостола Якова дается один пример, иллюстрирующий явное нарушение принципов обходительности. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро издержавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитались сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Послание Якова, 5 глава, с 1 по 6 стих. Мудрость Божия провозглашает в этих стихах о следующем. Немудрое действие богатых к другим. Плата, удержанная у работников. Стих 4. Как сказал Господь Иисус Христос, трудно богатому войти в Царствие Божие. Матфеям 19:23. И это вовсе не потому, что он богат, ибо многие мужи веры были богатыми и вошли в Царствие Божие, как Иов, Авраам и другие. Но потому, что для многих с богатством приходят многие соблазны, как сребролюбие, гордость своим положением, как потеря мудрости в обхождении. В данном тексте говорится, что они удержали плату у работников, а это значит, что предприниматели пошли против устава Божия, гласящего: «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй, плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Левит 19:13. Будем помнить также, что праздник снятия урожая являлся и является радостным праздником. И в данном случае работники были лишены ее. Вместо этого были слышны не радостные восклицания жнецов, а их вопли, плач. Стих 4. Подпав под влияние богатства, человек катится по наклонной плоскости все ниже и ниже. Стих 6 говорит нам о более страшном отношении богатых. «Вы осудили, убили праведного, он не противился вам». Слово «убийство» по-разному можно понимать. Ведь ненависть к брату своему есть тоже человекоубийство. 1 Иоанна 3:15. Но очень часто совершались убийства в прямом смысле этого слова. Убийство Христа, Деяния апостолов 3:14-15, убийство первомученика Стефана, Деяния апостолов 7:57-60, и многих других красноречиво свидетельствуют об этом. Немудрые действия данных богатых по отношению к себе. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши. Стих 5. Они жили только для своего наслаждения, самоудовлетворения, как тот богач в Евангелии от Луки 16:19. В стихе 2 упоминается о их богатстве и одежде. А это значит, что не только по состоянию золота и серебра, но и по одежде судилось богатство человека. Деяния апостолов 20:33. И как отмечает апостол Яков, все это они использовали для угождения своей и только своей плоти. И это было в такой степени, что, как сказано, напитали сердца свои, стих 5, то есть внутреннюю часть их земными и только земными благами, вопреки тому, что сказал Господь: не собирайте себе сокровища на земле, собирайте себе сокровища на небе. Матфея 6 глава, с 19 по 20 стих. Участь таковых богатых. Казалось бы, у таковых все идет как нужно. Они процветают, им сопутствует удача, они обладают сокровищами и облачаются в роскошные одежды, и даже кажется, что им можно позавидовать. Псалом 72. Но это все не так. Пророк Исаия говорит: «Горе тому, кто строит дом свой неправдою». 22 глава, 13 стих. А апостол Яков в 1 стихе 5 главы говорит: «Плачьте и рыдайте», то есть плакать в агонии, объятым интенсивной печалью. Плакать так, как в свое время плакал Петр. Луки 22, 62. Почему? Далее Яков говорит: «Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Все имеет свое начало и конец. И в данном случае есть начало. Помните, хоть этого мы не видим, но несправедливые действия человеческие явно раскрываются пред лицом Всевышнего. Например, плата, удержанная у работников, вопиет до слуха Господа, стих 4, как кров Авеля, Бытие 4:10. Так и плата, удержанная, вопиет к Богу и вопиет громко, как и всякий грех, Бытие 18:20. И Бог слышит этот вопль. Далее. И Яков говорит о бедствиях, приходящих на таковых богатых. Упоминание о дне заклания, стих 5, о огне, съедающем плоть, стих 3, о последних днях, стих 3, а также последующие стихи 7, 8 и 9 говорят нам о суде, стоящем у дверей. Всем людям нужно будет предстать пред судилище Христово. Самоосуждение таковых богатых. Не все знают, что человек может сам себя осудить. Яков в стихе 3 утверждает: «Золото и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас». Иносказательно говоря, апостол заявляет, что с помощью Всевышнего суда таковые увидят то, что не замечают или не желают заметить сейчас, а именно, что их богатство теперь бесполезное, как и сказано, сгнило, одежды изъедены молью, стих 2. И одно, и другое будут взвешены на весах божественного правосудия и окажутся совершенно бесполезными, как та ржавчина. Помните, что здесь вопрос в сущности не только о богатстве, но о внутреннем состоянии богатого, его надежд, чаяний, стремлений, уверенности и поклонений. Вот где беда. Это ржавчина, покрывшая самое ценное в житии человека, в данном случае богатого, засвидетельствует пред Всевышним о данной личности весьма убедительно, так, что ему нечем будет оправдаться пред Богом. Пред судом Божьим он увидит бесполезность обогащения только земным, при этом избегая заботы о духовном. И его дела ему самому явно докажут это. Человек таким образом сам себя осудит. Не страшное ли это явление, как вы думаете? Ничего удивительного в том, что в притчах есть такое изречение. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом».